Варяги, остановившись, глядели на своих. Ждали команды — биться или бежать. На гребне показались крохотные фигурки — вражеские всадники. Рассыпаясь веером, они помчались вниз. Дозорные опережали их шагов на 400. Устах подъехал к Сергею, хлопнул по рукояти меча. Духарев кивнул. «Разберись!» — выкрикнул Синеусый. Варяги тут же изготовились к бою. Сменили лошадей, разъехали широко в стороны, проверили луки, сдвинули колчаны поудобнее. Духарев пересел на пепло. Почувствовав на спине тяжесть хозяина, жеребец тихонько заржал. Серега коленями послал его вперед, вынул из колчана сразу 3 стрелы с узкими граненными наконечниками. Один из дозорных начал отставать. Преследователи обрадованно заверещали. Сразу 3 степняков скакали плотной группой, понемногу настигая. На свою голову. Дозорный, кто не разглядеть, но наверняка кто-то из хузар, развернулся в седле и метнул стрелу вверх. Мгновением позже один из вражеских коней взвился на дыбы и опрокинулся. Наездник успел соскочить, а преследуемый тут же прибавил и ушел вперед. Вслед ему полетели стрелы, но попадали в траву, не достав цели. Сергей тянул сколько мог. Очень уж не хотелось драться. Может, увидав остальных варягов и сообразив, что расклад почти равный, степняки струсят? «Ну, копченые ублюдки», — пробормотал он. «Давайте, поворачивайте». Не повернули. То ли они увлеклись, то ли от избытка наглости сочли варягов легкой добычей. Что ж, пеняйте на себя. Духарев набрал в грудь побольше воздуха, пронзительно засвистел и бросил пепла в галоп. Все варяжские кони разом рванулись вперед в полную силу. Всадники припали к холкам. Тугой воздух бил в лицо. Серега наклонил голову пониже, чтобы ветер задувал под ворот и охлаждал спину. Ковыльные метлы хлестали по сапогам, глухо били в землю копыта, толкая вперед и вверх могучее тело жеребца, подбрасывая привставшего в стременах всадника. Это была не просто скорость. Как будто мощь коня перетекала в человеческие мускулы. Восторг, азарт, кайф. Но нынче Серега не имел права растворять мозги в кайфах. Он обязан был думать. За себя и за своих бойцов. Обязан был четко осознавать происходящее, предугадывать возможную опасность. Вдруг дозорный ошибся, и врагов намного больше. Вдруг сейчас вывалит из-за холмов целая сотня степняков. И что тогда? А тогда надо сунуть ярость, азарт, сладкое предвкушение битвы куда подальше, развернуться на 180 и, как выражается понятка, текать во все 4 копыта. И позаботиться, чтобы все его парни тоже развернулись и удирали, как припеченные. И тот, кто думает, что для этого достаточно разок свистнуть, глубоко ошибается. Попробуй заверни того же мещурка, когда у того перед дракой крышу начисто сносит, и в пустой башке ничего не остается, кроме этой самой будущей драки. Боевая ярость мозги отшибает почище сушеных мухоморов. В первую очередь, чувство самосохранения. Нет, никто больше не выскочил из-за холмов. Но еще не факт, что там никого нет. Степную повадку цапнуть, отбежать и заманить в засаду Серега уже изучил во всех подробностях. Кровью за науку плачено. Поэтому летит Серегино тело в бой, пластается над степью вместе с бешеным конем, с трудом удерживая рвущийся из груди крик предвкушения битвы, а сознание, оно где-то сбоку, замечает, отслеживает, прокачивает ситуацию через мозговой компьютер, как бы минуя кипящее адреналином тело. Нападающие скатились с холма. Уши резанул пронзительный визг. Так не визжит даже распаленный жеребец перед дракой. Так мерзко верещат только копченые. Кто-то из варягов ответил низким турьим ревом, кто-то завыл по-волчьи. Серега вдыхал острый запах конского пота, теплый ветер раздувал усы, облизывал щеки. Дозорные, они уже были ближе к своим, чем к степнякам, резко повернули коней почти под прямым углом, натянули луки. Фыр-фыр! Ушли в небо красноперые стрелы. Один из печенегов вылетел из седла, еще один. Остальные перестали визжать, приникли к конским холкам, рассыпались в стороны. И вот уже они один за другим поднимаются над лошадиными спинами, скидывают луки. В воздухе заребило от стрел. Но оба отряда, вернее две растянувшиеся цепочки всадников, продолжали сближаться. Серега видит, как ближайший к нему всадник на полном скаку, став почти во весь рост, посылает стрелу за стрелой. Духарев слышит, как эти стрелы рвут воздух совсем близко, но ни одна не задевает ни его, ни пепла. Когда печенек сует руку в колчан, Духарев тут же привстает на стременах и, почти не целясь, одну за другой выпускает три стрелы. Мимо. Зато степняк после первого же выстрела съеживается, припадает к гриве, а кони летят навстречу друг другу, стремительно сближаясь. Духарев торопливо сует в чехол лук, вытягивает меч, бьет пятками жеребца. Быстрее, еще быстрее. А его противник, наконец сообразив, что рукопашная не его профиль, резко осаживает коня. Хлесткий удар тетивы. Пепел прянул в сторону, не дожидаясь команды всадника, и тут же снова прыгнул вперед. Обученный для боя конь дорогого стоит. Две стрелы ушли в молоко. Третью Духарев лихо отшиб мечом. Нервы у степняка не выдержали. Он рывком развернул лошадь, уже в повороте выстрелил еще раз, опять промахнулся, хлестнул свою лошадку. Но пепел, разогнавшийся, уже ее достал. И Сергей, привстав на коротких стременах, смахнул печенежью голову в войлочной шапке. Легко, словно лозу срубил. И тут же оглянулся, выискивая нового врага. Враг, как мгновенно выяснилось, тоже его искал. У затылка, едва не чиркнув по шлему, пропела стрела. Духарев резко осадил, и следующая стрела прошла перед мордой пепла. Разворот. Вот ты где, голубчик. Ухмыляясь во весь рот, с 30 шагов степняк муху к кизику пришпилит. Печенек выпустил еще одну стрелу. Духарев не глазами, шестым чувством уловил, куда целит враг. Резко наклонился, и смерть прошла над головой. Вот наглец. В лицо метит. Прижавшись щекой к жесткой гриве, Духарев мчался вперед. Пара секунд ему хватило, чтобы оценить противника и понять, что тот, отменный стрелок, не станет бить в коня, уверенный, что непременно достанет всадника. Ну, поглядим. Духарев так плотно приник к пеплу, что только стальной шлем виднелся между ушами жеребца. Да еще рука с мечом, занесенная для удара. Стрела ударила в основание клинка с такой силой, что Серегину руку отбросило назад. Печенек закинул руку, выдергивая из колчана новую стрелу, но Духарев уже был рядом. Меч взлетел и опустился. Полетели в траву две половинки лука, которым степняк, наивный, попытался отбить булатный клинок. Меч с хрустом просек пропитанный солью тегеляй. Конь печенега шарахнулся, Его хозяин вывалился из седла и остался лежать, судорожно дергая конечностями. Духарев уже забыл о нем, выискивая новых врагов. Но их не было. Около дюжины оставшихся в живых печенегов рассыпались по степи, спасаясь бегством. Примерно столько же варягов скакали за ними, преследовали. «А вот это совершенно лишнее», — подумал Духарев и высвистел сигнал. «Все ко мне». Печенег и убегая может метнуть стрелу. И попасть, что характерно. Свист хорошо слышен в степи. Варяги один за другим прекратили преследование. Все, кроме одного. Этот на скаку выпустил стрелу, и удирающий печенег свалился. Его конь тут же остановился, готовясь защищать хозяина. Но стрелок, это был Машек, отложил обдирание трупа на потом и галопом пустился на зов. Понятие дисциплины было не чуждо благородным хузарам, хотя иногда трактовалось ими весьма вольно. Съехались. «Рагух, что за холмами?» — первым делом спросил Духарев. «Других не видал», — хузарин правильно понял вопрос. Убегающие печенеги превратились в черные точки. Вряд ли они вернутся. Не было случая на Серегиной памяти, чтобы разбойничья шайка вернулась, получив почавки. Разве что с подмогой. Сергей спрыгнул на траву, приласкал пепла. Огляделся, пересчитал своих и помрачнел. Подъехал Устах, тоже спешился. «Цел?» «Как видишь. Надо бы наверх подняться, глянуть, как оно там». «Я поднимусь», — кивнул Духарев. Свистом подозвал заводную, взобрался в седло. Тело уже расслабилось, но сердце колотилось быстро-быстро. Обычное дело после боя. Уцелевшие варяги съезжались к командирам. «Устах, раненые на тебе. Машек, Гололоб, со мной», — скомандовал Сергей. И направил лошадь к ближнему холму.